Глава 9. «Хейвуд!» — отозвалась я дрожащим голосом. Я изо всех сил пыталась сохранить спокойствие, но получалось плохо, потому что он же практически лег на меня. Вдруг он сейчас просто задавит меня? Или еще хуже, вдруг он поймет, что я женщина? Зачем я вообще подошла к нему? «Эйден, у тебя жар!» «Наверное, ты не успел потратить мою огненную энергию. Просто передай ее обратно, и тебе станет лучше, хорошо?» Энергией рекомендовалось делиться только в самых экстренных случаях. Попав в чужое тело, она вела себя непредсказуемо, и если ее сразу не преобразовать, могла доставить немало неудобств. У Хейвуда, похоже, были проблемы с усвоением чужой энергии. Если от того небольшого количества, что он получил, у него поднялась температура. Пока я говорила, взгляд Хейвуда переместился на мои губы. Выражение его лица никак не менялось, и я уже собралась повторить снова, может, он не понял. Однако тот парень вдруг стремительно откатился. Но не успела я сбежать, обрадовавшись свободе, как он тут же резко прижал меня спиной к своей груди. Его ладонь, задрав фланелевый край пижамного верха, легла на мой живот. Я застыла, чувствуя, что сейчас скончаюсь от ужаса. «Мамочки, меня трогает мужчина! Позорище! Он что, не мог положить руку поверх одежды?» Однако Хейвуду, вероятно, было совсем худо, и поэтому он выбрал такой способ. Передавать энергию, прикасаясь к голой коже, гораздо легче. И через миг я поняла, почему. Потому что мне стало так же дурно. Вероятно, одногруппник плохо соображал от жара, потому что в меня потоком хлынула не только моя родная и безопасная энергия, но и его. И я задохнулась от охватившего меня бесконечного холода. «Хватит, Хейвуд!» Стуча зубами, проговорила я, пытаясь отпихнуть его руку. Но парень лишь прижал меня еще сильнее. Да сколько же в нем этой энергии? Так он просто заморозит меня. Интересно, можно ли умереть от обморожения ледяной магией? Это была последняя связанная мысль. Еще раз попытавшись отпихнуть одногруппника, я поняла, что мои руки ослабли и стали как вареные. Глаза заволокло темной пеленой, и, кажется, я потеряла сознание. Я спала, и мне было жутко, ужасно холодно. Хорошо, хоть со спины ко мне прижимался кто-то раскаленный, как печка. Горячая рука по-хозяйски лежала на моем плече, крепко прижимая к не менее горячему телу. В какой-то момент я сообразила, что если прижаться к нему грудью и свернуться калачиком, то будет теплее, и, развернувшись, удобно устроилась на чужом плече. Чужом мужском плече. Мужском плече? Резко открыв глаза, я увидела перед собой мерно вздымающуюся грудь, укрытую черным шелком пижамы. «Что?» Я медленно подняла голову, и перед моими глазами оказалось освещенное первыми рассветными лучами лицо Хейвуда, спокойное и расслабленное. Вздрогнув, я подскочила чуть ли не на полметра. «А?» — сонно забормотал он. «Еще утро, спи». Тут он, видимо, сообразил, что не знает, кто это с ним спит, и открыл глаза. Я тут же кубарем скатилась с кровати, но, к сожалению, запнулась о его тапочки и свалилась прямо перед кроватью. «Ой!» Голову тут же прострелило болью, и я схватилась за нее обеими руками. Как трещит! Словно меня вчера хорошенько стукнули. «Вилар?» Непонимание в глазах Хейвуда сменилось нешуточной яростью, и он вдруг схватился за одеяло и прикрылся им по самый подбородок, как стеснительная девица. «Чего ты забыл в моей постели? Извращенец!» «Ты сам меня схватил и прижал!» Слабо отозвалась я. Голова так болела, что я даже не могла нормально возмутиться, и при любом громком звуке казалось, что мне в череп забивают гвозди. «А потом еще влил в меня кучу своей энергии, вот я и потерял сознание прямо на твоей кровати. Ты что, не мог преобразовать мою энергию? Или потратил бы тогда?» Вспомнив, я кое-как встала и, подойдя к окну, протянула руку. За прозрачным стеклом тут же сформировалась маленькая тучка, из которой посыпался рыхлый снег, а на самом стекле расцвели морозные узоры. Я слабо улыбнулась. Красиво. Да и головная боль тут же пошла на спад. «В следующий раз не вздумай передавать мне энергию», — раздраженно отозвался Хейвуд. Отбросив одеяло, он направился в ванную, однако на полпути вдруг передумал и свернул в мою сторону, чтобы схватить за ворот пижамы. Ойкнув, я забилась и замерла, когда его лицо оказалось совсем близко от моего, буквально в нескольких сантиметрах. Душа в который раз за эти сутки снова ушла в пятки, а сердце громко застучало в груди. Молчи об этом. Сквозь зубы прошипел парень, а когда я недоуменно моргнула, кивнул в сторону кровати. Не то тебе не жить, Вилар. Понял? Я застыла, как кролик перед удавом. Его серые глаза с темными ободками гипнотизировали, и я сообразила кивнуть лишь через несколько секунд. Однако Хейвуд все не спешил отпускать меня. Вместо этого он вдруг вытянул вторую руку и схватил мой подбородок, повертел лицо вправо-влево. «Сколько тебе лет, Вилар?» Вдруг задумчиво спросил парень. Тут я, наконец, осмелилась отбросить его руку и отскочить к своей кровати. «Ты что, еще не бреешься?» «Бреюсь. Я уже даже сегодня утром успел побриться», — вызывающе отозвалась я. «Ох, что-то он быстро меня заподозрил». «То есть ты побрился и лег обратно ко мне в кровать?» — уточнил Хейвуд, и в его глазах вдруг появилась сменившая раздражение насмешка. «Не знал, что я настолько тебе понравился». Невразумительно проблеяла я, чувствуя, что от заливающего лицо жара полыхнули даже уши, и возмутилась. «Ничего ты мне не понравился. Сам арестовал меня вчера в своей кровати, понимаешь ли? Всю ночь хватал своими граблями. Ой!» Ойкнула я, потому что Хейвуд, которому надоело слушать, пошел мимо меня в ванную комнату. И я поспешила оббежать кровать, чтобы скрыться за ее спинкой. Лучше не подходить к нему близко. Слишком уж у одногруппника хорошее зрение и длинные руки. Я вдруг вспомнила, как Хейвуд навалился на меня и сжал запястье, словно тисками, отчего сердце снова заколотилось с удвоенной силой. Наверное, от страха. Решила я и обессиленно упала на кровать. Хейвуд уже скрылся в ванной, я же уткнулась лицом в подушку. «Ну почему со мной вечно случается всякая ерунда? Почему мне не мог достаться нормальный сосед вроде Генри, который не стал бы утаскивать меня в свою кровать, а утром обзывать извращенцем?» Моей первой мыслью, когда я увидела Генри за завтраком, было то, что он не должен ничего узнать. Ну, про мою ночевку в кровати Хейвуда. С самим Хейвудом. Это же полное попрание приличий. То есть я не виновата, но все равно попрание приличий имело место быть. И если Генри об этом узнает, вдруг он плохо обо мне подумает. Или пойдет ставить фингал Хейвуду. Лучше буду молчать. «Как вторая ночь в академии?» — спросил он, словно подслушав мои мысли, и я лучезарно улыбнулась в ответ. «Прекрасно! Лучше не бывает!» Пожалуй, излишне радостно отозвалась я. «Да?» Издевательски спросили за моей спиной, и Хейвуд, обойдя меня, шумом плюхнул свой поднос на стол. А я чуть не застонала. Он все слышал. Слышал и решил, что мне понравилось с ним спать. «А вот я спал просто отвратительно. Всю ночь меня как будто душили, и...» Тут он наткнулся на мой яростный взгляд и, наконец, замолчал, занявшись своей яичницей с беконом. Генри, уловив витающую в воздухе тайну, перевел обеспокоенный взгляд с меня на Хейвуда и обратно. Чтобы отвлечь его, я тут же начала безумолку болтать. К концу завтрака у меня у самой разболелась голова от моей трескотни, но, похоже, подозрения я от себя не отвела. Вместо того, чтобы проводить меня до коридора первокурсников и уйти, как вчера, Генри вдруг решительно подхватил меня под локоть. Он потащил меня из общего коридора в мелкий, а из мелкого — в тупик, за фигуры рыцаря в латах. И лишь там рожал пальцы. Я подняла на него растерянный взгляд. «Эмили, я знаю тебя как облупленную», — тихо и с каким-то непонятным мне напором произнес он. Его брови были нахмурены, а зеленые глаза смотрели прямо на меня. «Ты же знаешь, что мне можно сказать все, что бы ни случилось». Мне тут же стало ужасно стыдно. Я вру Генри. Более того, я вру ему чуть ли не в первый раз в жизни. Однако, если я скажу правду, проблем будет больше, и поэтому я успокаивающе улыбнулась и твердо отозвалась. «Все нормально, Генри, не переживай». Тревога так полностью и не ушла с его лица, но все же он неохотно кивнул и, посторонившись, выпустил меня из-за кутка. Выдохнув, я скороговоркой пробормотала, что опаздываю, и позорно сбежала, чтобы он больше меня не расспрашивал. Да уж, когда Генри предложил мне поступить в его академию, я думала, мы еще больше сблизимся. Вместо этого мы почти не видимся, а когда видимся, я ему вру. Развернувшись, чтобы помахать Генри на прощание, я обнаружила, что он стоит и смотрит мне вслед. И выражение лица у него было замкнутым и строгим. Однако он все же улыбнулся мне в ответ, и, махнув, зашагал прочь. Первым занятием у нас сегодня была защита. От чего мы собирались защищаться, я поняла сразу же, как зашла в аудиторию. Потому что все стены были завешаны плакатами с самыми жуткими монстрами. Из их пастей торчали клыки, с которых капала то ли слюна, то ли яд, а когти напоминали мечи. Каждое изображение было снабжено подписью «Вурдалак», «Волкодлак», «Вампир». Кстати, вампир был совсем не симпатичный. С плаката на меня смотрел жуткий клыкастый тип, лишь отдаленно напоминающий человека. Ничуть не похож на мрачных красавчиков в подбитых алым шелком плащах, которые украшали обложки так любимых моими подругами по пансиону готических романов. «Уже испугался, Вилар?» Издевательски шепнул мне на ухо Хейвуд. «Если ночью будут мучить кошмары, не вздумай прибежать ко мне в кровать». Фыркнув, я с возмущением отодвинулась от него подальше. Долго он еще будет издеваться? Сам же виноват. Тут, к счастью, дверь распахнулась, и в аудиторию быстрым шагом зашел, по-видимому, пират. Вместо темной преподавательской мантии он был одет в кожаный дублет. Из-за пояса торчало сразу несколько клинков, а один глаз был закрыт повязкой. «Ну что, адепты?» Остановившись у стола, он хищно оскалился. «Готовы превратиться из унылых сгустков холодца в настоящих боевых магов? Готовы бороться с порождениями тьмы, гнусными, рыщущими в ночи?» Тут он медленно прошел по проходу и, вдруг наклонившись ко мне, рявкнул на ухо так, что я подпрыгнула. «Готовы?» «Да». Неуверенно отозвались мы, больше из привычки отвечать преподавателю, чем из-за того, что действительно были готовы. Адепт с парты напротив нашей, кажется, Бримсон, аристократ из древнейшего семейства, и вовсе смотрел на преподавателя с крайней степенью подозрительности. Похоже, он не мог решить, из какой разбойничьей шайки тот сбежал и как его пустили в приличное учебное заведение. «Тогда, если вы готовы, бесполезные куски мяса, то вставайте со своих мест и убирайте свои бесполезные учебники. Сегодня мы будем изучать волкодлака!» Взревел преподаватель где-то за моей спиной. Оглянувшись, я увидела Томаса, таращащегося на профессора восторженным взглядом, и поняла, что хотя бы один готовый у нас в группе есть. Мы послушно встали, и наши парты, повинуясь взмаху руки преподавателя, тут же взлетели и составились у стен кривыми шатающимися башнями. Стулья поехали следом, и я внимательно проследила, куда уплыла моя сумка. Как-никак мне ее потом искать. Конечно, если профессор не приведет сюда настоящего волкодлака, и тот нас не сожрет. Ой, мамочки. Возникший посреди класса волкодлак был как живой. Его шерсть блестела в свете дня. Клыки торчали из пасти прямо как на плакате. А сгорбленная спина бугрилась мышцами. Вокруг послышались давленные вопли, ругательства и чей-то девчачий визг. Не мой. Я, стоя рядом с Хейвудом, смолчала только потому, что онемела от ужаса. И еще потому, что парень смотрел на создание спокойно и слегка презрительно, ничем не выражая свой страх. Пугаться рядом с ним было как-то унизительно. Опять скажет, что я нюня. «Профессор, где вы взяли волкодлака?» Провопил кто-то из угла класса. И я обнаружила, что часть учеников предусмотрительно разбежалась, спрятавшись за нагромождением стульев у стен. «Зовите меня, профессор Гарретт!» Развернувшись в сторону баррикады и стульев, преподаватель наконец-то представился и резко махнул рукой. Волкодлак тут же растаял в воздухе, словно его и не было, отчего я украдкой выдохнула. «Это иллюзия! Разве я привел бы настоящего волкодлака к таким бесполезным кускам дрожащего холодца, как вы? Сначала я постараюсь вколотить ваши пустые головы немного настоящей боевой магии, а потом, в конце семестра, уже призову живого волкодлака. Разбиться на пары!» Рявкнул он, и в его голосе, наверное, была только магия, потому что сидящие в засаде студенты тут же вымились на середину аудитории и построились в две ровные шеренги. «Итак, запоминайте и сразу заучивайте, потому что в бою вам некогда будет листать конспект. Первое, что нужно сделать, когда вы увидели волкодлака, это поставить щит. Я тут же повеселела, услышав, что настоящего монстра призовут только в конце семестра. К тому времени меня тут уже не будет. Став напротив Хейвуда, я внимательно слушала про щиты, а затем следом за всеми повторяла заклинания и плетение. Теперь, когда все больше походило на нормальный урок, я почти расслабилась. Как оказалось, зря.